Проснувшись снова, Луран почувствовал еще большую слабость, но желудок наконец утихомирился. На этот раз ему дали что-то другое, не то похлебку, не то рагу из мяса и овощей. Теперь он старался есть медленнее, чтобы дать организму время привыкнуть к новой пище. Ему скормили одну порцию и положили еще, и на этот раз Луран ощутил себя достаточно окрепшим, чтобы самому держать миску, сделанную из половинки огромного стручка какого-то растения. Пока он ел, приютившая его семья переговаривалась между собой. Хотя языка он не понимал, но уловил слово, похожее на Дара. «Неужели эти люди знают про мою родину?» Луран не представлял, как такое возможно. Затем усталость взяла свое, и он снова провалился в сон. Проснулся Луран от того, что его тряхнуло. Оглядевшись, ученый встревожился. Вокруг везде были вертикальные решетки из белых костей какого-то животного, а наверху крыша из шкур. Странное ощущение, что его то поднимают, то опускают, наводило на мысль, что он снова в море. Луран Цзя с трудом сел, и от представшего глазам зрелища перехватило дух. Он оказался в клетке, и ноги его были привязаны к решеткам тюрьмы крепкими веревками из сухожилий. Но у него даже не возникло стремления освобождаться. Клетка и он вместе с ней летели по воздуху. Луран находился на спине некоего исполинского животного, могучие крылья которого медленно вздымались и опускались, как весла на имперском воздушном корабле. Начинающаяся прямо перед Луаном шея тянулась вперед, похожая на лианы с острова Арулуги или на хвост громадного питона, и заканчивалась рогатой головой, как у оленя, но только во много раз больше. Каким-то непостижимым образом этот огромный зверь был ему знаком. Как такое возможно? Луран был уверен, что за все время своих странствий никогда не сталкивался с описанием подобного животного. И тут до него дошло. Удивительное существо выглядело в точности, как тот странный крылатый и рогатый зверь с изображений на обломках кораблекрушения, которые и побудили его предпринять это путешествие. Сердце ученого застучало от радостного возбуждения открытия, от того, что он исполнил свою мечту и шагнул в новый мир. Луран обследовал кости, из которых была сделана служащая ему тюрьмой клетка, длинные, крупные, пустые внутри, и предположил, что принадлежат они тому же самому животному, верхом на котором он сейчас едет. Могучий зверь летел на высоте в несколько сот ярдов над землей, примерно там же, где и имперские воздушные корабли. Внизу расстилалась бескрайняя бурая равнина, испещренная островками кустарника и травы. На ней паслись стада каких-то животных, похожих на коров, но более лохматых и крупных. Каждое стадо сопровождали по 2-3 зверя, подобных тому, на котором Луан сейчас ехал. Они брели рядом со скотом, сложив крылья, а сидящие на них пастухи поднимали головы и провожали глазами крылатого скакуна Луана. Вдалеке виднелся свинцово-серый океан, тут и там на волнах качались сплетенные из травы кораблики. Со всех сторон клетки находились стражи, общим числом около дюжины. Они размещались в временной сбруе или в седлах, прикрепленных к спине скакуна. Часть из них составляли мужчины, часть женщины, но все были в одинаковой одежде из шкуры плетеной травы, вооруженные боевыми палицами и костяными и каменными топорами или прощами из рога и сухожилий. Почувствовав, что пленник очнулся, некоторые из охранников повернулись и вперили в него любопытные взгляды. Припомнив, что спасшие его пастухи вроде бы употребляли название Дара, Луран решил проверить, неизвестен ли здесь его язык. «Что это за страна?» – спросил он. «Какой народ населяет эти берега?» Ответа не последовало. Стражники молча смотрели на него, их лица ничего не выражали. «Бессмысленно задавать вопросы, когда так мало знаешь. Нужно подождать и осмотреться. Вселенная познаваема». Часом позже несущий Луана зверь, тяжело отдуваясь, приземлился рядом со скоплением грибовидных шатров. К нему подвели другого крылатого и рогатого скакуна, схожего по размерам, но только свежего и полного сил. Один из стражников, тот, что сидел у основания шеи зверя и был, очевидно, наездником, несколько раз громко свистнул. Зверь опустил голову, держа шею прямой и напряженной, как перекидной мост. Луран увидел, что другое животное повторило тот же самый маневр. В итоге две головы встретились в центре, а держащие их шеи заняли положение параллельно земле. Исполины уткнулись друг в друга мордами и замычали, после чего замерли в неподвижности. Охранники отвязали клетку от упряжи на спине скакуна, Подняли ее на плечи и пошли по шее зверя. Луран вцепился в решетки раскачивающейся клетки, уверенный, что кто-нибудь неминуемо оступится на бугристых позвонках и клетка полетит на землю. Однако стражи перенесли клетку по живому мосту из двух шей животных так же уверенно, как носильщики паланкинов Дара переправили бы пассажира через городской ров. Они приторочили клетку к спине нового скакуна и сами расселись по местам. Кое-что Луран уже выяснил. Неизвестные звери, при всей их мощи, не были способны выдерживать долгий полет. Этим, надо полагать, объяснялось, почему пастухи, которых он видел раньше, заставляли животных неуклюже ковылять по земле, вместо того, чтобы поднять их в воздух. Догадка подтвердилась, когда новый скакун тоже приземлился после часа полета и процедура переноски повторилась. Луран потянулся было за гитроюту, чтобы записать свои наблюдения и соображения насчет невиданных летающих зверей, и только тогда осознал, что книги при нем нет. Беднягу скрутило от страшной боли, как будто он лишился части собственного тела, и в некоторой степени это и впрямь было так. Удивительная книга служила единственным его спутником в долгом путешествии через океан, была зеркалом его галлюцинации и вместилищем грез. Теперь, после расставания с Платом-змеем, гитроюту оставалось последним свидетелем того, через что ученому довелось пройти. Сменив описанным выше образом 12 зверей, путешественники прибыли наконец в крупное поселение, город, состоящий из тысяч грибовидных шатров, многие из которых были гораздо крупнее всех, которые Луран встречал до сих пор. В центре города возвышался особенно большой шатер, по сравнению с которым все казались мелкими. Диаметром он вполне мог посоперничать с экзаменационным залом в Пане. Летающий зверь приземлился, и Луран узрел перед шатром высокий костяной столб, с макушки которого свешивалось несколько пушистых длинных хвостов, реевших, словно вымпелы. Луран с изумлением заметил два металлических шлема. Это были первые изделия из металла в этой стране. Они тоже покачивались и позвякивали на верхушке шеста. Шлемы оказались знакомыми, явно изготовленными в древней империи Ксана, и ученый разглядел, что внутри у них сохранились мумифицированные останки двух голов. В мозгу Луана Цзя смутно забрезжила догадка. Кажется, он нашел ответ, способный все объяснить. Зверь уткнулся башкой в землю, образовав из шеи длинный покатый трап. Стражники развязали Луану ноги, вывели его из клетки и повели по этим импровизированным сходням. Один из стражников скрылся в недрах большого шатра, какое-то время спустя вернулся и что-то сказал остальным. Вместе они припроводили Луана в небольшую постройку по соседству. Круглой формы хижину с крышей из звериных шкур и со стенами из вертикально воткнутых в землю костей, покрытых слоем плетеных растительных волокон, обмазанных грязью. Внутри единственными источниками света служили небольшое отверстие в кровле и маленький очаг под этой дымовой дырой, который обогревал помещение. Если не считать кучки сухого помета, используемого в качестве топлива для костра, и большого сосуда из стручка, видимо, ночного горшка, в хижине ничего не было, ну разве только стопка шкур и мехов, очень чистых. Они, как предположил Луран, должны были служить ему в качестве постели. Пленнику не удалось обнаружить ничего твердого или острого, никакого инструмента, способного послужить оружием. Стражник закрыл за Луаном дверь, и до него донесся звук, как будто перемещают что-то тяжелое. Когда Луан подергал дверь, то понял, что она заблокирована снаружи. Все еще слабые от перенесенных тягот, он улегся в своей тюрьме и погрузился в сон. Несколько раз в день некий предмет, которым подпирали дверь, откатывали в сторону, и в хижину входил человек, приносивший узнику еду и опорожнявший ночной горшок. Жмуя глаза от яркого солнечного света, пронзающего сумрак внутри камеры, Луан пытался заговорить с приходящими, однако те никогда ему не отвечали. Пища, которую ему приносили, была простой, но сытной. Что-то вроде пирога или запеканки, в состав которой входили измельченное сушеное мясо, животный жир и ягоды, лепешка из какой-то ореховой муки и достаточное количество питьевой воды в кожаных бурдюках. По его соображениям, это была еда, которую можно приготовить в большом количестве, а потом сохранить так, чтобы распределять в течение длительного времени между множеством людей. Провизия такого рода, какой обычно пользуются армии кочевников на марше, меня кормит тем же, что ест остальное племя, подумал Луан. Что ж, по крайней мере, со мной обращаются достойно. Затем, на пятый день, дверь в хижину отворилась, но никто не вошел. Когда глаза привыкли к яркому свету, Луан решил, что стоит выглянуть наружу и посмотреть, что происходит. В нескольких шагах полукругом расположились стражники, но внимание Луана привлекли двое молодых людей, стоявших на коленях прямо перед входом в хижину. Парень и девушка, обоим лет по 20, роскошные меха, в которые были облачены незнакомцы, равно как и изящные украшения из кости и зуба в волосах, подсказали Луану, что это представители знати. Он заметил, что оба преклонили колени в позе, именуемой в дарами парари. Возможно ли такое? Он тоже принял на пороге хижины формальное мипарари и сказал, указывая на себя и тщательно произнося каждый звук: «Луан Цзя», а потом простер руки к двум молодым людям напротив него. «Прости нас, достопочтенный мастер», хором проговорили те на дары с сильным акцентом. Лицо Луана непроизвольно дрогнуло, а на глаза навернулись слезы, когда он снова услышал, потеряв уже всякую на то надежду, родную речь. «Добро пожаловать в Укию, страну Люку», сказал молодой человек, представившийся как Кудьюратан, сын короля. «Ты находишься в Татине, столице нашего скромного государства. Наш отец сейчас отсутствует, ибо подавляет мятеж», вступила в разговор юная девушка по имени Вадьюратан, дочь короля. «Мы просим прощения за ужасное обращение, коему ты подвергся. Стражи не знали, что ты почетный гость из Дара, страны, которой мы всегда восхищались». Они сидели в большом шатре, том самом, который Луан увидел сразу по прибытии в этот палаточный город. Его похожие на грот внутреннее пространство было устлано шкурами, а островки столиков и ширмы из костей и кожи разделяли сектора, предназначенные для вкушения пищи, сна, приема гостей, собраний двора и прочего. Луан пока еще не полностью сориентировался. На столе между собеседниками стояли блюда с ароматным жареным мясом, сделанные из черепов миски с густой похлебкой и костяные чашки, наполненные хмельным кисломолочным напитком, который Люку называли кефир. Прихлебывая суп, Луан вспоминал, с какой странной интонацией представители спасшей его семьи шептали слово «дара». Не исключено, впрочем, что под действием горячечного бреда он что-то неправильно истолковал. В голове у него крутилось слишком много вопросов, чтобы копаться в таких мелких деталях. Он решил действовать без обиняков и спросил: «Откуда вы узнали про Дара, и как вы учили наш язык?» Принц и принцесса многозначительно переглянулись. «Это длинная история», — ответил юноша, снова посмотрев на Луана. «Наверное, будет легче показывать, чем рассказывать», — добавила его сестра. На этот раз во время перелета над сушей и морем Луан сидел в седле и был привязан ремнями. Управляла крылатым зверем, который назывался Горинофином, Вадью, занявшая место в седле перед ученым. Этот Горинофин был гораздо мельче тех, что доставили его сюда, и Луан ощущал каждый взмах могучих крыльев, пока принцесса вела скакуна вдоль береговой линии. «Узнаешь эти корабли?» — спросила Вадью. Не заметить то, о чем она говорила, даже с такой высоты было невозможно. В бухте под ними на якорях стояли 20 с лишним кораблей, каждый размером с небольшой город. Эти суда были достойны памяти человека, мечтавшего соединить острова Дара подводными туннелями. Размах проектов покойного императора находился почти за пределами понимания смертных. «Так, значит, экспедиция Мапидора все-таки прибыла сюда», — пробормотал Луан. «Да, очень давно, 20 с лишним лет назад», — крикнула принцесса, перекрывая шум ветра. «Я тогда еще не родилась». А затем, пока они кружили над легендарным флотом городов кораблей, ставших теперь безмолвными памятниками грандиозным планам Мапидоры, Вадью поведала Луану о событиях, преобразивших мир Люку. В течение десятилетий, если не веков, народ поросших мелколесьем степей вел простую жизнь кочевников-скотоводов, полагаясь на помощь своих крылатых товарищей Горинофинов. Те охраняли стада, а также служили людям средством передвижения. Жизнь в Укию была монотонной и однообразной, но вполне приемлемой. Затем однажды, словно видение из древних мифов о создании мира, на горизонте вдруг возникла флотилия кораблей, громадных, как плавающие острова. Прибытие чужеземцев из Дара перевернуло мир Люку вверх ногами. Гости показали Люку, насколько узок их мир и какого множества благ и выгод, связанных с развитой цивилизацией, они себя лишают, не уделяя должного внимания науке, искусству, этикету и прочему. Создавалось ощущение, что до прихода Дара Люку были всего лишь червями, ползающими в траве, даже не догадываясь, как высоко парит сокол, способный с одного взгляда лучше понять величие мира, чем черви, накапливающие опыт тысяч поколений. Пришельцы из Дара оказались превосходными учителями, Ильюку и их почетные гости долгие годы жили душа в душу. Вот так Вадью и Кудью освоили язык дара, у них имелись заботливые и талантливые наставники. Но потом вдруг грянула беда. Гости из дара пали жертвой некой неведомой болезни и все до единого умерли в течение нескольких дней, как ни старались Льюку спасти своих друзей и учителей. «Вон там находятся их могилы», — проговорила Вадью, направляя Гринофина по низкой дуге вдоль полосы земли поодаль от побережья. Луран посмотрел вниз и увидел аккуратные ряды из тысяч сделанных из кости надгробий. Сами курганы были величиной с небольшую хижину в Дара. Зрелище повергло путешественников в безмолвную печаль. Какой ужас, должно быть, испытали Вадью и ее соотечественники, видя, как их заморские друзья погибают столь непостижимым образом. «Мы оплакивали их годами», — продолжала принцесса, «и отец дал клятву исполнить последние желания пришельцев из Дара, похоронить их кости на родине». Луран кивнул. Конфиджи учил, что души усопших не обретут покоя, пока не вернутся в ту землю, на которой родились. Вот по какой причине обитатели Дара всегда прилагали огромные усилия, чтобы непременно доставить своих мертвых домой, и вот почему массовые захоронения в чужих землях солдат, погибших во время восстания и войны между Хризантемой и Одуванчиком, так тяготили его соотечественников. Однако наряду с этим Луран отметил также и некую странность. Могилы и надгробия были такими однообразными по форме и цвету, как если бы их сделали по заранее подготовленному плану. Может ли массовое захоронение, огромное кладбище, созданное после неожиданной эпидемии заразной болезни, выглядеть таким аккуратным, таким свежим? «Мы почитаем людей Дара всеми возможными способами», — сказала Вадью. «Адмирал Крита, который привел экспедицию к этим берегам, до сих пор смотрит на нас, так же как и глаза его супруги, женщины Льюку, полюбившие его. Мы сохранили их головы по обычаю нашего народа, поместив на вершину флагштока перед великим шатром в Татине». Луран кивнул. Это объясняло, откуда взялись два металлических шлема и мумифицированные останки голов, которые он видел висящими на шесте. Но какое-то смутное подозрение не давало ему покоя. То, как эти головы были выставлены, походило скорее на предупреждение, на жестокое торжество варварства. Но, быть может, в нем просто говорят стереотипы, обусловленные узостью мышления. У народа Льюку своя самобытная культура, свои обычаи, и Луран дал себе зарок не подходить к новому миру с собственными устоявшимися критериями. По возвращении в Татин Луана Цзя поселили в шатре, который делили принц и принцесса Льюку. Объяснили они это тем, что, поскольку их гость из Дара, определенно ученый человек, ему полагается стать их учителем, а заодно жить с ними. «Вот твоя книга», — промолвил Кудью. Он благоговейно взял гитраюту обеими руками и протянул ее Луану. «Ты, должно быть, невероятно умен и образован, раз имеешь при себе такой толстый том. В надежде найти способ помочь душам наших уважаемых гостей из Дара найти путь домой, мы сохранили города корабли так хорошо, как только могли», — сказала Вадью. «Увы, нам не хватает знаний ваших моряков. Пока гости из Дара были живы, они не раз пробовали найти обратную дорогу», — продолжил Кудью. «Отец всегда оказывал им помощь, какая требовалась. Но, к сожалению, ни одна из эскадр, посланных на поиски, не добилась успеха. Некоторые вообще не возвращались, и лишь океан годы спустя выбрасывал на берег обломки судов. Имеются ли у вас записи об экспедиции императора Мапидра и о деталях дальнейших исследований?» — задал вопрос Луан. Ему не хватило сил сдержаться. Перспектива столкнуться с загадкой была слишком соблазнительной, а разрешив ее, он не только сможет доставить в дар тела членов экспедиции Мапидры, но и возвратиться домой сам. Кудью и Вадью снова переглянулись, принц извинился и вышел. «От наших гостей из дара мы узнали, что острова окружает непроницаемая стена бурь», — промолвила Вадью. «Это правда?» «Правда», — Луран кивнул. «Мне удалось перебраться через нее исключительно благодаря удаче. И чтобы вернуться назад, тебе придется преодолеть стену бурь снова, не так ли?» «Да, а потому необходимо найти способ, как это сделать. Придется хорошенько поломать голову. Если тебе что-то нужно, только попроси. Помощь тебе – это самое малое, чем мы можем отплатить людям Дара за все, что они для нас сделали». Луран снова кивнул. Его просто ошеломила столь трогательная забота принца и принцессы о пришельцах из далекой страны. Они куда искуснее многих философов Дара следовали завету Кона Фиджи, предписывающему обращаться с чужеземцами как с богами. Кудью вернулся с ворохом свитков и карт. «Здесь бортовые журналы, который вел адмирал Крита во время путешествия в Укию, а также предварительные планы последующих исследовательских миссий. У вас сохранились записи о том, где и когда были обнаружены обломки этих погибших миссий? Да. Принц показал ученому, где смотреть. Луран изумился, как быстро и ловко удалось Кудию собрать такой обширный материал. Создавалось ощущение, что все это было подготовлено загодя, а его гостеприимные хозяева ждали только, когда он попросит. Луран тряхнул головой. Слишком уж он стал подозрительным и мнительным, дурная привычка, сформировавшаяся еще в Дара, где политика и интриги пронзали все сферы, связанные с властью. Здесь другая земля, иные правила. Нельзя оскорблять недоверием принца и принцессу, которые пытаются почтить память чужеземцев, прибывших из-за моря и ставших им друзьями. Это новый мир, полный чудес, новых зрелищ и неизведанных дорог. После столь продолжительного одиночества в бескрайнем море человеческое общение было для Луана слишком ценным деликатесом, чтобы не насладиться им сполна. А потому принц и принцесса, неизменно любознательные и уважительные, разбудили в его душе учителя, всегда стремящегося нести знания свежим молодым умам. Радость открытия и исследований пьянила, и он не в силах был сопротивляться соблазну испытать свои силы, бросив вызов очередной загадке. И тем не менее вечно настороженный Луан Цзя не мог полностью подавить гложущие его сомнения, а потому решил на всякий случай принять меры предосторожности. Целыми днями ученый просиживал за столом. Луан корпел над таблицами с цифрами и записывал вычисления на лотке с мокрым песком. Он сравнивал карты из бортовых журналов Крита с теми, которые сам начертил в гидроюту. Штудировал наблюдения адмирала за стеной бури и сопоставлял их со своими собственными. Соотносил записи о ветрах и приливах со временем восхода и захода солнца. Жонглировал датами, выстраивая их в логические цепочки. Искал между ними связи и делал выводы. Он цеплялся за каждую мелочь в записях, казавшуюся важной или необычной. Строил модели и выдвигал гипотезы. Кудью и Вадью не отвлекали Луана от работы, но снабжали едой и освежающим питьем. Чувствуя, что гостю нужна передышка, они устраивали ему путешествия по окрестностям на спине Гринофина и робко просили поделиться своими теориями и мыслями. Луан понял, что принц и принцесса – идеальные ученики, и наслаждался общением с ними. Наука требует оттачивать свой ум, а другие острые умы, и, беседуя с этими двумя, ученый вспоминал разговоры, который вел с Дзоми во время полетов над Дара на воздушном шаре. Затем, однажды ночью, Луан Цзя отложил костяное перо, которым писал. Он решил загадку, как вернуться в Дара. Вселенная познаваема, можно распознать модели и использовать их. Луан хотел закричать от радости, но было так поздно, что Кудью и Вадью наверняка уже отошли ко сну. Чтобы поделиться с ними своим открытием, придется подождать до утра. Но он был слишком возбужден, чтобы спать, и решил прогуляться. Караульные у входа в шатер кивнули, когда чужеземец прошел мимо них. В последние дни Луан повсюду появлялся в обществе принца и принцессы, и теперь охрана обращалась с ним с должным уважением. Луна заливала все вокруг серебристым светом. Город шатров Татин казался лунным дворцом, как в древних сагах. Луан медленно пошел вокруг большого шатра, удивляясь искусной работе строителей. Люку самым кардинальным образом отличались от Дара, однако любовь к красоте и стремление достичь высот в мастерстве, похоже, роднят все народы. Оказавшись с обратной стороны шатра, Луан Цзя заметил какой-то странный курган, в боковой стене которого имелась дверь из костяной решетки. Как будто ледяная рука вдруг сдавила его сердце. Он не мог толком объяснить себе, почему испытывает такой страх. Ведомый словно бы чужой, а не своей собственной волей, ученый подошел и распахнул решетку. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Он осторожно шагнул вперед и покатился вниз по длинному наклонному туннелю. Луан звал на помощь, но тьма поглощала его крики. Оглушенный падением, Луан вынужден был некоторое время отлежаться, прежде чем вставать. Он оказался в подземной пещере, где стоял смрад от гниющих остатков пищи и человеческих испражнений. Единственным источником света и свежего воздуха здесь служил туннель, через который он свалился. Глава 47. Экспедиция Мапидры. Страна чужеземцев. Двумя годами ранее. Кто-то копошился в темноте. Крыса. Или что похуже. Сколько их здесь? Кто там? Крикнул Луан, заставив себя успокоиться. Мгла словно бы поглотила его голос. Не получив ответа, Луан стал вглядываться в полумрак и различил в дальнем конце пещеры несколько силуэтов, размером с человека. Он не был уверен, но они напомнили ему миниатюрных горинофинов. Ученый выждал, давая глазам привыкнуть к темноте, и убедился, что его первоначальная догадка оказалась верной. С полдюжины молодых горинофинчиков сбились в кучу в углу. Толстыми веревками из кожи они были привязаны за шеи к стене пещеры. Их что, наказали? Но во мраке виднелась еще одна фигура, по форме человеческая, а не звериная. «Я оказался здесь по ошибке», — неуверенно произнес Луан и сделал шаг к незнакомцу. Он очень жалел, что не знает языка этих людей. «Я не причиню тебе вреда». «Ты из Дара?» — спросил голос. Прозвучало это резко и как-то коряво, словно бы этот человек давно уже не говорил вслух. Но акцента, как у Кудью и Вадью, у него не было. В голосе незнакомца чувствовалась гармония родной речи. «Тебя прислал сюда император Мапидры». Луан сделал еще шаг вперед. Сердце его возбужденно колотилось. Возможно ли это? Неужели Кудью и Вадью ошибались, говоря, что все умерли? Внезапно ученый понял, что неизвестный, как и звери, привязан к стене толстыми веревками. Мысли его пришли в смятение. Почему? Нет. Он сделал глубокий вдох и заставил себя успокоиться. «Меня зовут Луан Цзя, я из Хана. Император Мапидры уже давно пересек реку, по которой ничто не плавает. Император мертв?» В голосе незнакомца в равной степени прозвучали недоверие и ужас. «Да», — подтвердил Луан Цзя. «Видимо, ты — участник его экспедиции в страну бессмертных. Как ты выжил? Почему очутился здесь? Как тебя зовут?» «Да, так оно и есть. Впрочем, чтобы ответить на все твои вопросы, потребуется очень долгий рассказ. Я Огаки Досу, бывший некогда рыбаком на Досу, а теперь впавший в немилость сказитель Пэкью. Поведай же сперва, Луан Цзя, как ты сам попал сюда». И вот в темном холодном погребе двое мужчин, соединенных жизнью Дзомики Досу, поведали друг другу свои истории. Луан рассказал Оге о восстании и войнах, о печальной судьбе, постигшей его сыновей в смутное время, и о том, каких удивительных успехов добилась его младшая дочь. Поведала его жене и описал неизменную решимость на лице Акики Досу и силу, проявляющуюся в каждом ее слове и жесте. Рассказал, как они с Дзоми летали по Дара на воздушном шаре и воспроизвел, как смог, речь молодой женщины во время дворцовой экзаменации. «Ну и выдумщик же ты, как я погляжу!» — воскликнул Лога. «Неужели это все правда? Жемчужина огня! Какое прекрасное официальное имя! Оно наверняка очень подходит нашей девочке. Еще младенцем она, помнится, была упрямой и напористой. Стало быть, теперь моя дочь Кашима, Фера, ученая, осмелившаяся говорить с императором Дара, не отводя взгляд, все и так и есть, и даже более того. Поскольку времени было мало, а рассказать требовалось очень много, Луан говорил кратко, неоднократно заверяя Огу, что восполнит пробелы и сообщит подробности позже. А тот все плакал и плакал, от радости при новостях о своей жене, от горя, узнав о гибели сыновей, от гордости, слыша про успехи дочери. Потом пришел черед Оги поведать свою историю. Как все настоящие истории, она представляла собой смешение легенд и фактов, мифических деяний и реальных подвигов, сердца тьмы и короны света, личного опыта и домыслов, того, что рассказчик видел воочию, и плодов его богатого воображения. Ога говорила о шторме, подхватившем его лодчонку 22 года назад, о том, как дни напролет он цеплялся за обломок кораблекрушения, страдая от голода и жажды, терзаемый акулами и бредом, в который впал от палящего солнца и беспрестанных волн, о том, как отпустил наконец обломок доски, чтобы найти облегчение в смерти, но в тот самый момент, когда открыл уже рот, чтобы захлебнуться, был внезапно поднят из воды на спине морской черепахи, друга терпящих бедствие в море. Ога поведал, как она потом несла его, наполовину живого, а наполовину мертвого, по волнам, пока в долине показалась флотилия из городов кораблей. Он рассказал, как моряки на палубах радостно кричали, видя в его появлении добрый знак, а затем подняли его на борт, накормили, напоили, дали одежду и выделили койку. Все в той эскадре были так возбуждены и уверены в успехе. Они считали, что Лута, надежда всех утопающих, послал им меня в предзнаменование удачи. В течение многих дней потом судам и впрямь сопутствовали спокойное море и попутный ветер, несущие их на север. Вот это меня и удивило, перебил его Луан Цзя. В бортовых журналах адмирала Крита я не нашел упоминания о разразившемся вскоре после отплытия шторме, и это показалось мне странным. Это действительно очень странно. Никто не помнил ни про какой шторм. Я не могу этого объяснить. Луан задумался. Похоже, буря, уничтожившая, по всеобщему мнению, флот, была ничем иным, как проделкой богов, скорее всего, Тацзу. Ладно, рассказывай дальше. Мы плыли прямо на север, и подгонявший нас ветер был так силен, что я готов был поклясться, будто мы летим. Мы не встречали никаких затруднений, пока не достигли стены бурь. Луран вздрогнул, вспомнив свою собственную встречу с этим наводящим ужас явлением, и были уверены, что нам пришел конец. Чего только мы не испробовали в стремлении повернуть назад, все до единого. Моряки, солдаты, повара, служанки, швеи, даже сам адмирал Крита, налегали на весла, и города корабли трещали и содрогались, пока мы сражались с морем. Но все было напрасно. Ветер не утихал, и флот шаг за шагом влекло к неминуемой гибели. Многие мужчины и женщины в отчаянии прыгали в море, предпочитая попробовать вплавь добраться до островов Дара, нежели отправиться прямиком в зловещую пасть стены бурь. Даже принц, сын императора Мапидры, настолько перепугался шторма, что сиганул в океан, и больше его никогда не видели. Постепенно, лишившись сил, мы сдались и стали ждать, когда шторма разобьют корабли и отправят нас в подводные чертоги Тацзу. Но когда мы вплотную приближались к стене, тайфуны и циклоны вдруг каким-то загадочным образом расступились, и между ними открылся проход. Флот прошел через него, как караван по долине, сквозь коридор, стены которого образовывали высоченные волны. По словам адмирала Криты, то был знак, что даже силы природы те подвластны воле императора Мапидры. Далее Ога поведал, что, пройдя через стену бурь, флотилия угодила в сильное течение. В отличие от крошечного змея-плота Луэна, города-корабли под командой адмирала Криты сумели в результате тяжелых усилий вырваться из него. Паруса наполнял попутный ветер, и все на борту помогали грести. Флот продолжил путь строго на север. Однако после многих дней плавания по безбрежному океану климат становился все холоднее, в море появились айсберги. Это мало походило на то, о чем упоминалось в древних источниках, на которые опирались Крита и Мету в поисках страны бессмертных. Складывалось ощущение, что если города-корабли продолжат идти тем же курсом, то окажутся в ледяном плену. Крита выдвинул довольно смелое предположение, что древние источники могли ошибаться, а потому им следует держаться течения. Флотилия повернула, а когда снова достигла течения, то позволила ему увлечь суда. Со временем, когда течение пронесло их по широкой петлевидной дуге, на запад, на юг, на восток, а потом снова на север, и стало замедляться, Крита решил его покинуть. Но если Луран, расставшись с течением, предпочел повернуть на восток, то адмирал отдал приказ взять курс на запад, в надежде вернуться в Дара. Однако вскоре, по расчетам моряков, они уже должны были находиться недалеко от Волчьей Лапы, суда снова уперлись в стену бурь. Создавалось впечатление, что она окружает весь архипелаг Дара. Крита отдал флоту приказ снова идти на восток и пересек течение. В конце концов города-корабли, как позже и сам Луан, причалили к неведомой земле. Как пояснил Ога, участники экспедиции оказались на острове, во много раз превышавшим по размерам даже большой остров Дара. Быть может, он был осколком легендарного погибшего континента, о котором говорилось в древних сагах Ана. Берег тянулся на север до тех широт, где уже начиналась страна вечного льда, а на юг – до непроходимой пустыни. На востоке виднелись горные хребты, такие высокие, что вершины гор пронзали облака и были вечно покрыты снежными шапками. На плоском мелколесье, составлявшем большую часть остальной территории материка, обитали разрозненные племена, пасущие стада животных, напоминающих длинношерстных коров. Хотя, учитывая обстоятельства беседы, отсчет Оги о жизни и истории этих степных народов был неизбежно кратким и скомканным, Луран смог со временем заполнить пробелы множеством новых подробностей. Веками местные племена кочевали туда-сюда, следуя разливам рек, которые меняли течение, вскрываясь по весне и замерзая зимой. После того, как стада объедали участок земли, люди перемещались на новые пастбища, давая прежним время восстановиться. Племена были малочисленными, и люди постоянно балансировали на грани гибели, поскольку существование как их самих, так и скота напрямую зависело от засух и наводнений. Но даже в хорошие времена равнины всегда кишели хищниками с острыми когтями и еще более острыми зубами. Здесь обитали громадные жутковолки, охотящиеся стаями, саблезубые тигры, караулившие жертвы у водопоев, и гигантские не умеющие летать птицы с похожими на меч клювами, способные одним метким ударом прикончить теленка. Постепенно некоторым из племен удалось приручить горинофинов. Исполинских животных с бочкообразным туловищем, шеей как у змеи, рогатой головой и когтистыми, словно у птицы, лапами. Звери эти были способны некоторое время держаться в воздухе и дышать огнем. Крылатые создания под управлением умелых наездников могли защищать стада от хищников и разведывать далекие пастбища и источники воды. Теперь жизнь аборигенов стала зависеть от горинофинов, так же как они сами зависели от человека. Поскольку древесину в степи раздобыть сложно, кости и шкуры горинофинов и скота стали основным материалом для строительства жилищ, изготовления одежды, оружия и всего прочего, что требовалось людям. Жители побережья постепенно научились выходить в море на караклях, мелкосидящих плоскодонных круглых суденышках, сделанных из плетеной травы или звериных шкур, и ловить рыбу, но большинство племен вели кочевую жизнь, перемещаясь на спинах горинофинов. Горинофины – звери свирепые, и для того, чтобы между скакуном и его хозяином образовалась надежная связь, требуются годы. А поскольку ремесло наездника и пастуха требовалось освоить всем членам степного племени, умелыми наездниками могли стать как мужчины, так и женщины. Жизнь на равнинах всегда была трудной и жестокой. Количество людей и скота, способных прокормиться с кустарников и травы, было ограничено, поэтому за новые пастбища неизменно велась яростная борьба. Между племенами постоянно происходили мелкие стычки, а походы с целью покарать соседей и убийства из мести стали здесь повседневным явлением. Но появление горинофинов изменило характер этих конфликтов. Племя, располагавшее прирученными зверями и искусными наездниками, могло претендовать на куда большую территорию, чем оно непосредственно занимало. Молоко горинофинов было необычайно густым и питательным, так что воины могли многие дни питаться только им, сражаясь далеко от дома. Племя, обладающее большим количеством крылатых скакунов, имело все шансы одержать победу в любом противостоянии. Вот так традиционные стычки стали превращаться в полномасштабные войны, и со временем набеги отрядов в дюжину воинов переросли в сражения с участием тысяч бойцов, включая наземные армии и сотни горинофинов, реющих в небе. А потом рассеянные племена мелколесья объединились под властью двух великих вождей, именуемых Пэкю. Северяне называли себя Льюку, а свою страну Укию, тогда как южане именовали себя Агонами, а свою державу – Ганде. Веками Льюку и Агоны вели напряженную борьбу, прерываемую короткими, но кровавыми приграничными стычками, не приносившими существенного перевеса ни одной, ни другой стороне. Однако в течение пары десятилетий непосредственно перед прибытием экспедиции из Дара Агоны начали постепенно подминать под себя и Ганде, и Укию, пользуясь преимуществом в числе горинофинов. После нескольких побоищ, в которых полегли десятки тысяч льюку, вожди последних взбунтовались против своего короля, Пэкю Талурору, и вынудили его признать главенство агонов. В доказательство искренности вождей льюку и Талурору в заложники агонам был отдан принц Льюку Тинаяратан. И впоследствии агонам предстояло горько пожалеть об этом решении, сказал Ога. «Не вырасти мальчик заложником среди них, мы бы с вами не разговаривали сейчас в этой подземной тюрьме». Глава 48. Льюку и Агоны. Укию и Ганде, страна Льюку и страна Агонов, много лет тому назад. Тинья появился на свет от одной из младших жен Пэкю Талурору, дочери Тана, больше прославившейся мастерством вырезать фигурки из кости горинофина, чем искусством наездницы, управляющей зверем. Поскольку его мать не могла опереться на поддержку воинов племени, это означало, что юный принц не сумеет стать любимчиком отца, из чего вполне логично вытекало, что, когда Пэкю Талурору Ратан из Укию сдался Пэкю Набайрагозу из Ганде, именно этому из его сыновей, мальчишке едва 10 лет от роду, пришлось отправиться на юг, в великое становище агонов, в залог покорности Льюку. Хозяева и тюремщики очень хорошо обращались с парнишкой. Он рос вместе с сыновьями и дочерями Пэкю Набай и наравне с ними обучался борьбе, бою на палицах, верховой езде на косматом быке и управлению горинофином. Расчет строился на том, что, будучи возвращен среди агонов, Тинья станет рассматривать их как свою вторую семью, а повзрослев и вернувшись к Льюку, на смену ему пришлют кого-нибудь из младших братьев и сестер, родных или двоюродных, будет выступать поборником интересов агонов среди танов Пэкю Талурору и тем самым поможет хранить мир. Наба даже подумывал выдать за него со временем одну из дочерей, чтобы еще сильнее укрепить связь. Агоны сурово обошлись с побежденными Льюку. тем пришлось уступить лучшие свои пастбища и ежегодно платить дань скотом, рабами, а также шкурами и костями горинофинов. Люку здорово разозлились, когда Тан и Пекью Талурору силой навязали им кабальные условия договора, но полагали, что это не продлится долго. Однако время шло, купленный дорогой ценой мир стоял незыблемо, а племена Люку предпочитали, похоже, безропотно страдать и не искать мести. Тан и Пекью Наба поздравляли вождя, сумевшего сломить у своих воинственных врагов волю к сопротивлению. Однако в тот год, когда Тинья исполнилось 16, Талурору Ратан взбунтовался. Много лет назад он начал с того, что тайно, действуя с превеликой осторожностью, отделил от потока уплачиваемой Агоном дани небольшой ручеек, и в результате сумел собрать в предгорьях далеко на востоке, там, куда не добирались вражеские лазутчики, армию из 300 горинофинов и 1000 всадников. Неожиданное нападение на пастухов Агонов, занявших земли, традиционно принадлежавшие Люку, оказалось очень успешным, когда порабощенные Люку, многие из которых женились на огонянках, восстали против господ и присоединились к мятежу. Бойня разразилась жестокая. Многие отцы и матери семейств во сне размозжили черепа своим женам-огонянкам или мужьям-агонам и передушили детей полукровок. Их ненависть к извечному врагу была испепеляющей, как дыхание горинофинов. «Да будут мне свидетелями кудьюфин и нальюфин», — провозгласил Пекью Талурору, взывая к божествам палящего солнца и ледяной луны. «Мы кровью смоем смрад агонов с этой земли. Каждый освобожденный раб Люку, отказавшийся убить своих детей полукровок, провозглашался предателем и предавался публичной казни». Когда новости о мятеже достигли Пекюнаба, юного заложника Тинья поставили перед королем агонов. «Твоему отцу, похоже, нет дела до твоей жизни», — сказал старый вождь. Тинья ничего не ответил. Слова Наба явно были справедливы. Отец решил, что им вполне можно пожертвовать. Это риск, с которым неизбежно приходится иметь дело всем заложникам. «Я обращался с тобой как с собственным сыном», — продолжил Наба, и взгляд его потемнел от искренней печали. Он вздохнул. «Но тебе придется заплатить за вероломство твоего отца, так же как Алура, госпоже тысячи потоков, приходится замерзать каждую зиму, искупая ошибки все отца. В память о проведенных нами вместе годах я не осрамлю тебя, пролив твою кровь пред оком Кудьюфин, источника дневного света». Это означало, что Тинья свяжут, завернут в шкуру горинофина, а затем поместят на открытой равнине и погонят по ней стадо длинношерстных быков, которые насмерть затопчут юношу. Поскольку кровь его осветит лучи солнца, богиня Кудьюфин не увидит, что он умер без боя. Это, как у Люку, так и у агонов, считалось самой милосердной казнью, то была хоть отчасти почетная смерть для того, кому не посчастливилось погибнуть на войне. «Я прошу лишь о том, чтобы приказ исполнил мой брат Диаман», — промолвил Тинья. Диаман был одним из сыновей Наба. Они с Тинья так сдружились, что называли друг друга братьями. «Конечно», — согласился Пекью. Он счел проявлением благородства то, что юный принц не стал униженно умолять о помиловании, но с достоинством принял свою судьбу. Просьба, чтобы казнью руководил Диаман, еще сильнее растрогала старого повелителя. Забрать у человека жизнь – великая честь, пусть даже это происходит без кровопролития. Диаман был юношей пылким и отважным, но по причине долгого мира с Люку не имел возможности проявить себя на поле боя. То, что Тинья предлагал собственную жизнь, дабы позволить Диаману вкусить убийство, было с его стороны проявлением бескорыстной любви к названному брату. «Тебе присуще величие истинного принца», — заключил Наба. «Лилурата, всеотец, уготовит для тебя особое место в загробном мире. Как бы я хотел, чтобы ты был моим настоящим сыном, и мне бы не было нужды так поступать». Тинья лишь кивнул и ничего не ответил. В день казни Диаман припроводил Тинья к открытой равнине, что располагалось на некотором удалении от главного становища. То было знаковое для агонов место, поскольку именно здесь много лет назад на Байрагос, тогда еще совсем молодой человек, впервые поклялся привести Люку к покорности и объединить все степные племена, положив конец вечному круговороту убийств. Двое юношей, по сути совсем еще мальчишки, смотрели на суету вдалеке, и каждый думал о своем. Воины Пекюнаба собирались в поход против неразумного Талурору и его мятежных Люку. Тысячи мужчин и женщин готовились к войне, сворачивали лагерь, упаковывая костяные шесты и полотнища шатров, навьючивали грузы на спины длинношерстных быков и горинофинов, острили оружие и молились все отцу и диасу, ясноокой палице деве, прося даровать славу на поле боя. «Мне очень жаль, что все так обернулось», – прошептал Диаман. Он вспоминал, как они в детстве боролись и помогали друг другу, учась управлять гринофином, как вместе проказничали, нарушая приказы Пекюнаба, и попадали в неприятности. Диаман почти забыл, что Тинья – сын врага и заложник. Он прирос к нему душой, и теперь за это приходилось платить. «Не валяй дурака», – сказал Тинья и улыбнулся. «Я бы на твоем месте ничуть не сожалел. Разве может быть лучший дар, чем отдать свою жизнь тому, кем так восхищаешься? Однажды ты станешь великим вождем, брат мой». Диаман подумал, что Тинья очень храбр. Даже в такой миг он пытается сделать своему другу приятное. «Приготовьте саван», — распорядился Диаман. Подошли воины и принесли большой кусок тонкой ячеистой кожи, вырезанной из крыла гринофина. Еще они захватили сухожилия, чтобы связать Тинья запястья и лодыжки. «Ты окажешь мне последнюю услугу?» — спросил Тинья. «Все, что хочешь, брат. Когда я был маленький и не мог уснуть, то брал в руки детское одеяльце из мягкой кожи длинношерстного теленка. Можете завернуть меня в такое? Я опасаюсь, что могу дрогнуть в последний момент, если не найду способа успокоиться». «Конечно», — кивнул Диаман и послал стражников с приказом заменить кожу из крыла гринофина на одеяло из теленка. «А помнишь пару рогов, которые мы мальчишками использовали вместо оружия?» Диаман хмыкнул. Когда Тинья еще только-только стал жить с ним и другими детьми Наба, они вместе играли парой рогов годовалого бычка, воображая, будто это боевые палицы. Именно в ходе таких потешных схваток мальчики и сдружились. «Я бы хотел захватить их с собой в память о времени, проведенном вместе». Диаман кивнул, заморгав, чтобы не расплакаться. Он велел стражнику принести из своего шатра эти детские игрушки и отдал их старому другу. «Я сам тебя свяжу», — проговорил Диаман. Это действо призвано было приписать убийство ему, отметив тот день, когда он из мальчика превратится в мужчину. Тинья лишь молча протянул ему руки. Диаман отметил, что они даже не дрожат. Он связал Тинья запястья и лодыжки, не затягивая туго, чтобы не поранить веревкой кожу и не порушить то, ради чего все затевалось, не пролить крови при свете солнца. Он увидел, как Тинья одними губами прошептал: «Спасибо». «Прощай, брат», — сказал Диаман. «Прощай, брат», — ответил ему Тинья. Затем стражи завернули принца Льюку в одеяло из теленка, взвалили заложника на плечи и вынесли на середину открытого поля, после чего подогнали стадо и выстроили животных напротив одинокого свертка. Диаман свистнул и подозвал своего скакуна, молодую и норовистую самку гринофина по имени Кидия, чей рост от лап до шеи составлял всего 15 футов. Такие юные звери прекрасно подходили для обучения и разведывательных миссий, а также для охраны лагерей, освобождая своих взрослых сородичей для настоящей войны. Кидия сложила крылья и опустилась, позволив принцу Агонов взобраться. Диаман выждал, давая стражникам время удалиться от свертка, затем тяжело вздохнул. «Вот, значит, что чувствуешь, когда убиваешь человека». Он сдавил коленями основание шеи молодого зверя, и Кидия взмыла в воздух, нетерпеливо расправив крылья. Диаман поднял ее на высоту в 30 шагов, после чего, описав круг, направил на стадо. Как и ожидалось, быки испугались и понеслись, грохоча копытами, к одинокому свертку невдалеке. Диаман приставил к шее Кидии костяной рупор и велел ей потихоньку садиться. Так как гринофины не могли подолгу держаться в воздухе, не имело смысла попусту растрачивать силы скакуна. Спустя минуту стадо промчалось через то место, на котором лежал Тинья. Диаман посмотрел на неподвижный сверток, и сердце его сдавило от горя и жалости. Однако наряду с этим глупо было бы отрицать, юноша испытал толику возбуждения. Итак, дело сделано. Теперь его задачей было подойти, развернуть кули и убедиться, что заложник мертв. Диаману невыносима была мысль, что он увидит переломанные кости, раздавленные члены и проломленный череп друга. Но деваться некуда. Если он не исполнит ритуал, то холодное мужество, проявленное Тинья перед лицом смерти, окажется напрасным. Принц направил Кидию к свертку. Один неровный шаг, другой. Он постучал по шее гринофинихи, давая ей знак опуститься, и слез на землю. Диаман некоторое время помедлил перед неподвижным свертком. Потом выудил из-за спины боевой топор, в случае, если Тинья вдруг еще жив, долг Диамана лично нанести смертельный удар, лишив друга почетной смерти. Хотя вероятность этого была ничтожной, рука принца дрожала. Как ни странно, рога однолетки торчали из свертка Тинья наружу, придавая кулю сходство с теленком, который прилег отдохнуть в траве. Диаман собрался с духом и приступил к неприятной миссии. Он был один, стражники находились в нескольких сотнях шагов позади. В конце концов, это его долг, увидеть лицо человека, который погиб, став частью важного ритуала, знаменующего становление любого воина из степного племени, а уж тем более сына великого Пэкю. Принц тяжело вздохнул, наклонился и протянул руку. Но не успели его пальцы коснуться свертка, как тот вдруг начал разворачиваться сам по себе. Диаман настолько удивился, что чуть не упал. Из-под шкуры появился Тинья, целый и невредимый, без пут на руках и ногах. «Как?» — вопрос Диамана перешел в хрип, когда Тинья вонзил ему в шею длинный узкий кинжал из слуховой косточки гринофина. Диаман рухнул, и, прежде чем ошеломленные стражи пришли в себя, Тинья подхватил его боевой топор и взобрался на спину Киди, привязавшись ремнями к седлу. Боевой топор представлял собой драгоценную реликвию, передававшуюся в роду Арагозов из поколения в поколение. Рукоятка его была сделана из ребра гринофина, на котором еще давным-давно, в туманные века, ездил того Арагоз, первый Пэкю Агонов, а топорищем служил коготь того же зверя. Костяная рукоятка, отполированная прикосновением дюжин мозолистых рук воинов, была гладкой, как галыш со дна ручья, и ослепительно белой, а лезвие за свою историю проломило множество черепов и вонзалось в туловище бесчисленного количества мужчин и женщин. Назывался этот топор Лангиабата, что на языке степных племен означает уверенность в себе. То было оружие, всегда передававшееся от отца наследнику дома Арагозов. Тинья с силой пнул Кидию под шею, заставив зверя сердито застонать и взмыть прямо в воздух, неритмично ударяя громадными крыльями. Юноша вонзил костяной кинжал в мягкие складки кожи у основания шейки Ди и прошептал что-то в этот самодельный рупор. Содрогаясь и шипя, самка гринофина описала несколько кругов над трупом бывшего хозяина, а затем, похоже, пришла к некоему решению. Она взмыла выше в воздух и полетела на север, махая могучими крыльями, пока стражники Агоны разглядывали погибшего принца и выясняли, что же произошло. Верхом на своем новом скакуне Тинриатан отправился в полет в исконные земли Льюку. Путешествие выдалось не из легких. Будучи еще подростком, Киди обладала значительно меньшей выносливостью, нежели взрослые гринофины. Когда она уставала, наезднику приходилось искать русло пересохшей реки или холм с нависающим обрывом, где молодого зверя можно было укрыть от взгляда гринофинов-преследователей. Они летели по ночам и спали днем, а на закате и на рассвете Тинья часами рыскал по степи, собирая корм для Киди. Той ни в коем случае нельзя было показываться, чтобы случайно не выдать себя. Его план, дерзкий и отчаянный, увенчался полным успехом. Тинья сделал ставку на сочувствие друга, который не слишком туго затянул узлы и тем самым позволил ему освободиться от пут. Также он рискнул при помощи шкур и рогов выдать себя за новорожденного теленка, чтобы стадо длинношерстных быков не затоптало его. А самое главное, он подтолкнул Пэкю на Байрагоза назначить исполнителем казни Диамана, и все это ради скакуна принца, Киди. Гринофины – существа очень общительные и умные, живущие семьями, и, подобно слонам, обитающим в Дара, их нельзя приручить в истинном смысле этого слова. Хотя некоторых наездников и скакунов связывают узы искренней дружбы, подобные связи вырабатываются годами, и такого рода отношения невозможны в армии, когда всадники сплошь и рядом погибают, а животных без промедления припоручают новым хозяевам. Пэкю Набайрагос из народа Агонов, объединивший тысячи племен, победил Льюку, выведя на бой больше гринофинов, чем это можно было представить. Он сумел достичь этого, поскольку изобрел новую модель отношений между наездником и крылатым зверем. Стал рассматривать гринофина как раба, отданного всаднику в услужение. Дабы обеспечить верную службу гринофина в армии и повиновение его абсолютно любому из наездников Агонов, взрослых зверей отправляли сражаться, а их детенышей и престарелых родителей тем временем держали в плену, угрожая в случае чего расправой. Так вот почему эти бедные гринофинята сидят здесь, в подземной тюрьме, догадался Луан Цзя, обводя взглядом перепуганных зверей, прикованных к стене пещеры. Они выглядели истощенными и подавленными, их явно намеренно держали в черном теле и на грани голодной смерти. Верно, Ога Кидасу кивнул. Обычно отбирают самых маленьких и слабых, а хвости из помета, и сажают их в темницы вроде этой. В этой келье есть специальный механизм, который может быть приведен в действие по приказу Пэкю, и тогда несчастные детеныши окажутся погребенными заживо. Подобные тюрьмы имеются по всему Татину, этой палаточной столицы Люку. Таким образом можно быть уверенными, что боевые гринофины из их армии не взбунтуются против своих хозяев. Сердце Луана Цзя болезненно сжалось. Это великое зло. Тиньяратан, сам бывший у агонов заложником, очень хорошо понял, что чувствуют порабощенные гринофины, и потому воссоздал эту систему здесь, ради собственной выгоды, заметил Луан. Власть над гринофинами лежит в основе обеих культур, как Люку, так и агонов, сказал Лога. Тогда как же Тинья сумел уговорить Кидию взбунтоваться? Кидия была круглой сиротой, редкий случай среди гринофинов из армии Пекюнаба. Ее отец с матерью, бабушки, дедушки и все прочие родичи пали в битве, а сама она была еще слишком молода, чтобы подобрать ей пару. Вообще-то, гринофинов-подростков, оказавшихся в таком положении, считают незаслуживающими доверия и, как правило, забивают ради мяса, шкуры и костей. Но, будучи совсем еще детенышем, она приглянулась Диаману, и тот стал просить отца сохранить ей жизнь. Поскольку Кидия проявляла редкую покорность, Пекюнаба в минуту слабости пошел сыну навстречу и оставил звереныша в живых. Тинья вместе с Диаманом учился летать на Кидии и всегда считал ее смирной. Но однажды он стал свидетелем того, как она, думая, что ее никто не видит, украла и сломала любимую роговую пращу Диамана и из-под тишка подбросила обломки в шатер конюха, в обязанности которого входило заботиться о гринофинах юного принца. Когда Диаман не смог найти свою пращу, Пекюнаба устроил ему прилюдную выволочку. В результате, обнаружив со временем пропажу в палатке конюха, принц едва не засек того до смерти. Озадаченный этими странными событиями, Тинья потихоньку навел справки и выяснил, что прежде тот конюх состоял охранником при маленьких гринофинах-заложниках и прославился как настоящий изверг. Кидия была среди тех, кто находился на его попечении. Тут Тинья понял, что покорный, если судить по наружности, зверь обладает строптивой душой, им обоим приходится скрываться под личиной безвредной угодливости, лелея глубоко внутри ледяные мысли о мести и пламенные амбиции. Он раздобыл сломанную пращу, отправился ночью к Кидии и стал наглядно изображать содеянное ею преступление. Глаза Кидии сузились, а шея напряглась, но Тинья не испугался и посмотрел ей прямо в глаза. «Мы союзники», – прошептал он, надеясь вопреки здравому смыслу, что это необыкновенно смышленое животное поймет его. А потом, под пристальным взглядом самки, разломал пращу на еще более мелкие кусочки и закопал в куче гринофиньего навоза, который конюхи не успели убрать. Рядом с навозной кучей стояла палатка, принадлежавшая тому самому конюху, которого высек Диаман. В наказание ему поручили сгребать помет, но он, напившись с горяки эфира, завалился спать. В бледном свете луны звери человек переглянулись, и юноша ухмыльнулся. Кидия фыркнула и задремала, а Тинья вернулся к себе так же бесшумно, как степной крот пробирается по своему туннелю. На следующий день, когда в навозной куче обнаружили обломки пращи, злополучного конюха испепелили пламенем гринофина за мелочную мстительность и неуважение к принцу. С тех пор между Кидией и Тинья установилось взаимопонимание, и они лишь ждали удобного момента. Когда Тинья, убив своего друга, запрыгнул на спину Киди, та поняла, что пришел ее черед вернуть долг. Пока юная гринофиниха кружила над телом Диамана, Тинья шептал в рупор о своем желании свершить однажды месть над народом, поработившим Кидию и ее сородичей. Он знал, что животное, при всем незаурядном уме, не поймет полностью подобную речь, но одного лишь его уверенного-то нахватило, чтобы Кидия решила связать с Тинья свою судьбу. Когда Кидия приземлилась в лагере Люку с Тинья на спине, никто не удивился этому сильнее, чем Пекюталуроруратан, отец юноши. Циничный вождь мятежников не ожидал, что младшему сыну хватит храбрости и смекалки, чтобы вырваться из плена агонов, а потому был вполне готов пожертвовать им. Однако легенда об отважном побеге Тинья распространилась по степи со скоростью пожара, и Талурору не осталось иного выбора, кроме как возвести молодого человека в ранг Тана и отдать ему под командование свою армию. Неожиданное восстание Талурору против гнета агонов оказалось успешным, и вскоре Люку возвратили себе большую часть отобранных у них родовых уделов. Но война, предприятие дорогостоящее, к тому же ее невозможно вести непрерывно в степи, где суровые зимы и непредсказуемые летние засухи заставляют прежде всего думать о выживании и вынуждают племена постоянно кочевать в поисках новых пастбищ. Два народа, Люку и Агоны, не способные нанести друг другу решающие поражения, со временем вынуждены были снова искать пути мирного сосуществования. Тинья, похоже, вполне удовлетворился своим новым положением уважаемого, пусть при этом и не числящегося в любимчиках, сына Пэкю Талурору. Было очевидно, что он не унаследует от отца титул Пэкю Льюку. Эта честь ожидала кого-то из тех отпрысков, кто рос рядом с родителем и пользовался его расположением и доверием. Но пока отец не умер и не началась неизбежная междоусобная борьба за трон, Тинья мог чувствовать себя вполне уютно. Ожидалось, что он станет вести праздную жизнь, в точности как любой другой из дюжины принцев и принцесс, кочевать с вверенным ему племенем по обширной степи, разыскивая пастбища получше и наслаждаясь своим привилегированным положением. Но вот только Тинья не захотел предаваться праздности. Всю свою энергию он направил на подготовку к войне по новым канонам. Ни у Льюку, ни у Агонов не существовало профессиональной армии. В мирное время большая часть мужчин и женщин пасла стада, и только в случае войны эти люди брали в руки палицы и топоры и седлали гринофинов. Тинья порвал с этой традицией, повелев, чтобы впредь каждая семья в племени отдавала ему под командование по одному сыну или дочери, которых он обучал и ежедневно тренировал. Чтобы содержать постоянную армию, Тинья увеличил ежегодную подать и время от времени нападал на племена Агонов, а подчас и на племена Льюку, возглавляемые другими принцами и принцессами, захватывая скот и рабов. Впрочем, Тинья всегда устраивал набеги вдали от своей территории и искусно маскировал своих налетчиков, чтобы нельзя было проследить их связь с ним. Традиционная боевая тактика степняков строилась на личной отваге в бою, где каждый сам за себя, но Тинья организовал свою армию на принципах взаимодействия и подчинения. Он разработал новый способ ведения боя наездниками гринофинов и заставлял своих воинов во время учений применять определенные приемы. Вместо того, чтобы каждый гринофин летел, сражался и дышал огнем по усмотрению своего наездника или по собственной инициативе, молодой вождь наставлял всадников, как вести скакунов строем, чтобы прикрывать уязвимые места друг друга и придерживать огонь, дабы крылатые звери использовали ограниченный запас огненного дыхания при стрельбе залпами, причиняя противнику максимальный вред. Наряду с этим Тинья создал однотипные боевые отряды, размещающиеся на спинах гринофинов. Вместо хаотичного набора людей, как правило членов одной семьи, сражавшихся оружием по собственному выбору, каждый зверь нес теперь экипаж от 6 до 2 дюжин бойцов. Помимо наездника-пилота, в него входили вперед смотрящие, отвечающие за выявление угроз из невидимых для пилота зон, щитники, прикрывавшие пилота, прачники и дубинщики. Их задачей было атаковать пилотов вражеских гринофинов с расстояния или брать неприятеля на абордаж при сближении. Чтобы облегчить ведение боя таким образом, Тинья установил единый тип сетей, растягиваемых по спине животного, а также ввел седла и упряжь.